Во глубине сибирских руд медведев с Путиным живут, таскают уголь и руду, себе накликали беду и были сосланы навек. Устал ведь русский человек от их вранья, от воровства, от лжива всяких естества. А вместе с ними где-то там, прикрыв листом свой страшный срам, танцует Ксения Собчак. И коль морали она враг, то пляшет всем она стриптиз. У сталактита свой каприз все исполняет каждый день, забыв про совесть, страх и лень. И там жена медведя кругом от горя ходит все с супругом и натирает медом рот. Жена же Путина компот из олигарха жира варит, и Ходорковский его хвалит. А полицаи отдел К пусть пьют, но рот кривят слегка. Там топят уголь, варят мед, и баксом вот пришел черед служить источником тепла. Рука, глянь, Кудрина взяла в охапку целый воз из них. Страну за баксы продал псих, и как труху спалить хотел, но ныне с баксом не удел. Гляди еще, ведь мэр Лужков наворовал и был таков, и думал, их судить не станут, и что с Медведевым обманут они российский свой народ, и кость заткнет собакам рот. Но только вот на рудниках их не таскают на руках. Но невозможное возможно, и вот Чубайс там осторожно, как рыжий кот во тьме ползет, и полицая крысу жрет. Король ж крысиный Вексельберг во тьме пещер совсем померк, и всех московских своих крыс он драть кота зовет на бис. Забыв про воинский устав, и как собака хвост поджав, там Сердюков все сытно мед. Но зря собачий он помет пред конурой создал Рамзана, не ожидав зимой бурана. Ведь тот, обнюхав сей навоз, в отместку съел Суркову хвост. И там священники гурьбой ведут крестами с криком бой с другими, сосланными тоже, и фанатичные их рожи сверкают в свете от камней. И без любви в борьбе своей они крестовый свой поход ведут за уголь и за мед. Там где-то есть еще Рашид, по ним всем колокол звенит. Ведь невозможно принудить народ родной себя убить. Народ тот в битвах побеждал, и царь российский пусть продал его за грош, его за цент. Но наступил борьбы момент. Народ поднялся и пошел, и ключ к двери небес нашел, и осознал, кто в мире есть. И послетела всяка спесь своров чинуш и паразитов, и РПЦ, и всех бандитов, и всех иных, кто лгал давно. А с неба колокол одно трубил им всем: великий здесь, а вместе с ним и войско есть людей из прошлых всех эпох. Раздавались «ах» и «ох», из всех концов земли родной. Там львиный рык и волчий вой смешались с криком всяк зверей. Топтал воров всех царь царей. Во глубине сибирских руд вот так преступники живут. Дан шанс раскаяться в измене. Они все живы, но не в теме. Пред смертью был потерян страх, но обратится дух, коль в прах их на суде однажды вдруг, то подадут ли им люди рук? Во глубине сибирских руд все варят мед и уголь жгут. Ворам по часики идут, воспряли люди и встают.